Все это, несомненно, стимулирует интенсивное развитие социальной психологии на современном этапе. Необходимость этого усугубляется еще двумя обстоятельствами. Во-первых, тем, что в истории существования советской социальной психологии как самостоятельной науки был довольно длительный перерыв, и новый этап бурного оживления социально-психологических исследований начался лишь в конце 50-х, начале 60-х годов. Во-вторых, тем, что социальная психология по своему существу является наукой, стоящей весьма близко к острым социальным и политическим проблемам, а потому принципиально возможно использование результатов различными общественными силами. Социальная психология на Западе имеет весьма солидную историю, которая также убедительно подтверждает эту истину. Таким образом, для социальной психологии, как, может быть, ни для какой другой науки, актуально одновременное решение двух задач и выработки рекомендаций, полученных в ходе прикладных исследований, столь необходимых практике, и достраивание своего собственного здания как целостной системы научного знания с уточнением своего предмета, разработкой социальных теорий и специальной методологией исследований. Приступая к решению этих задач, естественно, необходимо, пока не прибегая к точным дефинициям, очертить круг проблем социальной психологии, чтобы более строго определить задачи, которые могут быть решены средствами этой дисциплины. Мы исходим при этом из принятия той точки зрения, что, несмотря на пограничный характер, социальная психология является частью психологии, хотя существуют и другие точки зрения, например, отнесение социальной психологии к социологии. Следовательно, определение круга ее проблем будет означать выделение из психологической проблематики тех вопросов, которые относятся к компетенции именно социальной психологии. Поскольку психологическая наука в нашей стране в определении своего предмета исходит из принципа деятельности, можно условно обозначить специфику социальной психологии как изучение закономерности поведения и деятельности людей, обусловленных включением их в социальные группы, а также психологических характеристик самих этих групп. К такому пониманию своего предмета социальная психология пришла не сразу. И поэтому для уяснения вопроса полезно проанализировать содержание тех дискуссий, которые имели место в ее истории в нашей стране.